Вторая встреча. Октябрьский ветер листобой с силой рвал полы шинели, сбрасывая с чубатых голов высокие серые папахи, черным парусом надувал широкие бурки, срывал холодные колючие снежные иглы с набрякших туч. Вот в такую погоду красная конница шла на Воронеж. Впереди 4-й дивизии двигалась разведка. Одну группу бойцов возглавлял Дундич. Он перешел речку у Рамони и теперь приближался к городу с севера. То и дело, отворачивая лицо от очередного снежного шквала, Дундич радостно восклицал: «Красота! Какая красота!» Его ординарец Иван Шпитальный не разделял восторженного настроения командира. «Какая ж красота!» — сердито бубнил Шпитальный. — Холодно, как в той Гренландии. — В такую погоду добрый хозяин собаку из дома не выгоняет, — поддержал Шпитального другой разведчик. — А нас куда черти несут? Напоримся на засаду. — Типун тебе на язык, — пожелал говорившему Николай Казаков. — Какая сейчас засада? Белякам сны райские снятся. — Красота, Казаков, — похвалил бойца Дундич. На рассвете вышли к северной окраине Воронежа. Прямо за мостом раскинулся густой старинный парк. В конце центральной аллеи заблестели окна. «Особняк», — решил разведчик. И натянул повод. Тут ухо надо держать востро, да и глядеть в оба. Он внимательно присмотрелся к особняку и понял, что это тот самый дом, где у генерала Шкуро последние дни размещался штаб, и где он познакомился с молодцеватым полковником Бантовским. В парке шум ветра казался сильнее. За каждым деревом и кустом чудились люди, но все-таки тут было теплее. Деревья защищали бойцов от пронизывающих порывов. Когда весь отряд подтянулся к командиру, Дундич вывел бойцов на главную аллею и, показав на белеющие колонны высокого портика, передал через плечо команду: «Надо тихо, как кошка». Вдруг впереди по мерзлой земле дробно зацокали кованые копыта, и скоро из боковой аллеи на главную выехали легкой рысью трое верховых. Вслед за ними показалась тачанка, запряженная тройкой великолепных белоснежных рысаков. «Белые», — сразу догадался Дундич, — «удирают не иначе, и, видно, не рядовые, а золотопогонные особы». Руки привычно и ловко достали из нагрудного кармана френча полковничьи погоны и подтолкнули их под воротник полушубка. Заметив движение командира, Шпитальный нацепил на свои плечи погоны урядника, а Казаков — под Ясаульские. Верховые тоже увидели всадников на аллее, но они не знали, кто их встречает. Может быть, своя охрана? Дундич решительно направил рыжего Мишку к тачанке, но дорогу ему преградили казаки. «Куда?» — спросил один из них. Красный командир, не обращая внимания на вопрос, продолжал понукать коня. И, наконец, заметив на плечах неизвестного тускло отсвечивающие погоны, всадник дернул левый повод, и его лошадь уступила место рыжему скакуну. «Какая часть?» — властно спросил Дундич, увидев в тачанке двоих мужчин и женщину. Они плотно закутались в тулупы, и только высокие папахи выдавали их принадлежность к большим армейским чинам. «Это штаб!» — охотно подсказал Дундичу один из сопровождающих. «Что?» — загремел Дундич. «Бросили документы! Никак нет, все в саквояже!» Недовольный допросом, один из седоков резко отбросил тулуп и поднялся во весь рост. Дундич быстро глянул на погоны. Два темных канта по желтому полю. «Полковник! Жаль, что не сам Шкуро!» — подумал Дундич, подводя Мишку к облучку повозки. «Но и эти пригодятся!» «Я спрашиваю», — трубным голосом заговорил высокий полковник с нафабренными усами, — «на каком основании вы задерживаете нас?» «Да», — не вытерпел второй седок, — «кто вы такой, черт возьми?» «Я начальник штаба корпуса полковник Бантовский», — вежливо, но грозно ответил Дундич, надеясь этим сразу обескуражить неизвестных. Второй в ужасе схватился за папаху и прокричал: «Какая наглость! Это я начальник штаба корпуса его превосходительства Андрея Григорьевича! Это я полковник Бантовский!» Пока полковник доказывал свою причастность к штабу Шкуро, разведчики по взмаху руки своего командира плотно окружили тачанку и охранение. «Предъявите ваши документы!» — продолжал разгневанный белогвардеец. «Пожалуйста!» — любезно ответил Дундич и, опустив в карман руку, выхватил гранату. «Руки вверх!» И тотчас казаков и шпитальный ловко прыгнули с коней в повозку, обезоружили полковника и передали тяжелый саквояж Ивану Скирде. Когда Иван Шпитальный потянул на себя дамскую сумку, он получил от женщины такую пощечину, что отпрянул и растерянно спросил: «Может, ее в расход, товарищ Дундич?» Услышав имя буденовского разведчика, полковник Бантовский вздрогнул. Он пристально вгляделся в лицо всадника и узнал в нем командира 7-го гусарского полка князя Дундадзе, недавно заходившего к нему в штаб. Правда, окна были зашторены, и в комнате стоял густой мрак, но тот же тонкий нос, та же щеточка усов. Бантовский даже привстал, чтобы окончательно убедиться, что не ошибся, и, видимо, надеясь на чудо, примирительно сказал: «Послушайте, князь, к чему этот маскарад? Перепугали Веру Андреевну, испортили настроение нам с полковником. Я надеюсь, что наша вторая встреча будет последней», — договорил Дундич. По дорогам парка зацокали сотни копыт. Это первые эскадроны 4-й дивизии ворвались в город. Увидев Дундича возле тачанки, командир дивизии АК Иванович Городовиков спросил: «Кто же это такие?» «Начальник штаба корпуса полковник Бантовский», — опередил Дундича молодцеватый пленник. «А ты?» — ткнул комдив нагайкой другого. Второй полковник сник и, обхватив руками голову, укоризненно выговаривал спутнице: «Все из-за ваших тряпок, графиня». И даже когда Городовиков опять спросил, кто они такие, полковник, не отвечая, продолжал возмущаться. «Поручениц генерала Шкуро», — представил его Бантовский, и в свою очередь спросил: «Вы разведка или это обещанное буденным наступление?» «Оно самое!» — весело удовлетворил любопытство пленника Дундич. «Слушайте!» — он поднял руку. Издалека, с южной окраины, доносились разрывы снарядов. «Ну, товарищ Дундич», — приказал комдив, — «доставь этих господ Семену Михайловичу и догоняй нас». Дундич пересел на тачанку. Шпитальные казаков встали на подножки по бокам. Весело взметнулся кнут, и сытые, застоявшиеся рысаки рванули с места.